Второе. Язык жестов. Реагируй на то, что говорит собеседник, и копируй его жесты. Можешь даже слегка утрированно, главное, не напряженно. Больше легких, мимолетных, будто случайных прикосновений к девушке. Только не надо при этом потеть и надувать щеки, как пляжные культуристы, которые везут свою тушу купаться в море. Бройлеры нравятся только кухаркам. И осанка, дружок, осанка. Не сутулься, не опускай плечи, а то копеечку хочется дать. Спина должна быть прямая, голова чуть наклонена. Легко и естественно. «У меня не получается легко», — обреченно сказал Мошкин. «Думаешь, я этого не знаю? Ты Бука, и с этим ничего уже не поделаешь. Но будь хотя бы доброжелательной Букой, в рамках своего характера». «И все, да?» — спросил Мошкин жадно. Его мысль уже работала в направлении того, что надо все это записать в блокноте в столбик и отмечать плюсами и минусами выполнения отдельных пунктов. А начать можно будет, пожалуй, со следующего понедельника. Ната похлопала Мошкина по руке. «Ты так противно это сказал! Расслабься, умоляю!» — попросила она. «Расслабься?» — удивился Мошкин, мысленно разлиновывавший в блокноте уже третий столбик. Ната посмотрела на Евгеша взглядом абстрактного ценителя, почти любуясь. «А почему нет? Ты же красив, Мошкин. Прекрасен, как новорусская подделка греческой статуи с подклеенными отбитыми частями. В анатомическом театре ты дал бы и мефу, и чемодану 100 очков вперед. Да только что толку? Жизнь не анатомический театр, и призы в ней выдаются не самым мускулистым, а расслабленным, настойчивым и отважным. Твоя красота служит тебе меньше, чем дохлому льву его рык. А теперь очисти помещение, не мешай мне одеваться». Когда Мошкин вышел из комнаты Наты, было уже около 11 утра. Пиковое время для лентяев, понимающих, что хочешь не хочешь, а надо начинать шевелиться. Чемоданов давно уже мудрил у себя в комнате. То ли изготавливал коктейль Молотова, то ли покрывал лаком новую партию оживающих человечков. Из-под его двери пахло чем-то едко стерильным, как в химической лаборатории. Зудука, выставленный вон, нервозно бегал вдоль двери и подсовывал под нее горящие бумажки, смутно надеясь взорвать любимого хозяина со всеми потрохами. Мошкин спустился в приемную. Дафна, только что вернувшаяся с мефом после безуспешных поисков депрессника, дремала в кресле. Кто-то, скорее всего тот же Буслаев, заботливо укрыл ее пледом. Несмотря на влияние Эди и эпизодическую склонность к хамству, меф умел быть заботливым в деталях. На столе у Улиты зазвонил телефон, однако сейчас Улита была не в настроении. Как меня достал этот телефон? Пусть его изобретатель изобретет его обратно», — сказала Улита. Она сняла трубку и, поняв уже, что на том конце провода ошиблись, сказала на опережение. «Это вам телефонирует Москва». «Кто-кто?» — озадачился совсем юный голосок. «Москва. Город такой, девушка», — отвечала Улита и бросила трубку на рычажки. Некоторое время она страдальчески глядела в потолок, точно размышляя, чем бы ей заняться, чтобы не мучиться. А затем, разогнав комиссионеров заявлением, что собирается работать над донесением Легулу с поименным указанием тех, кто ей мешает, в 20-й раз написала на бумажке «Я ненавижу Иссиорка». Меф не удержался и предположил, что когда она напишет это в 100-й раз, то упадет к Иссиорку на шею, за что едва не был убит метательным ножом. На свою удачу он успел схватить стул и загородиться им. Нож вошел в сиденье стула до половины лезвия. «Не порти казенную мебель, вредительница, она эйдосов стоит», — строго сказал меф. Улита покосилась на него и облизала выдвигающиеся глазные зубы. «Забудь об этом, у меня гемоглобин низкий, отравишься», — предупредил Буслаев. «Хочешь мысль, меф? Знаешь, почему в Москве многие вещи совсем не фонтан? Здесь мамы слишком нянчатся с маленькими мальчиками и слишком часто орут на маленьких девочек. Во всех же нормальных городах все происходит наоборот. Именно поэтому мы вырастаем монстрами, а вы цуцками. Гав-гав, сказал несправедливо обиженный Меф. Уж на кого, а на него в детстве орали очень часто. И Эдди, и папа Игорь, и 25 уродов, временно исполняющих должность отчима. Меф так и называл их по первым буквам. Увидо. С невинной рожицей предлагаю угадать, что же это означает. Улита не ответила. Не тратя слов, она нарисовала на голове у Исерха детский горшок, надетый на манер касли. Исерх глупо улыбался и отдавал честь. Должно быть, бедной ведьме казалось, что ей так проще будет разлюбить. «А ты куда, Одиссей?» – спросил Меф у Мошкина, заметив, что он одевается. «Я хотел пройтись, нет?» – засомневался Мошкин. Как и все его желания, желание гулять было слабо выраженным. «А, ну раз хотел, то иди», – невнимательно сказал Буслаев. Он часто так говорил в последнее время. «А, и невозможно было понять, то ли он издевается, то ли просто принимает информацию к сведению». Мошкин машинально постучал себя пальцами по боковой части груди. Там что-то глухо отозвалось. Некоторое время он прислушивался к этому звуку, потом понял, что это ребра. У него внутри скелет. Данная мысль, в общем-то, очевидная, никогда прежде не посещала Евгешу. То, что у других есть скелеты, он отлично себе представлял. Ровно как и то, что другие умрут, но что это произойдет с ним? Эта мысль поразила, испугала его. Мошкин живо представил себе, как будет лежать в гробу, как станут ползать черви, как после останется от него один скелет с бочонком ребер, прикрепленных к позвоночнику. Представлял Евгеша себе это очень живо, и, представляя, знал, что все так и будет, но одновременно все в нем сопротивлялось смерти, не допускало, что он умрет и исчезнет. Быть не может, что это произойдет именно с ним. Этого нельзя даже представить. «Чушь», — подумал Мошкин, — «что это сегодня со мной? Кривое утро кривого дня». Мошкин открыл дверь и вышел, привычно пригнувшись, чтобы не задеть макушкой низкое крепление строительных лесов. Извечное противостояние высокого человека с миром. Кресла в машине неудобны, дверные косяки назойливы, а колени в кафе цепляют стол, заставляя кофе в шатких стаканчиках опрокидываться в непредсказуемом направлении. Что ни говори, а этот мир заточен под очень средних людей очень среднего роста. Оказавшись на улице, Мошкин с облегчением вздохнул. Он поднял голову и простоял так с минуту, ощущая, как снежинки умывают ему лицо. Слишком долго находиться в резиденции на Большой Дмитровке он не любил, ощущая, как мрак въедается в него исподволь, капля за каплей, и медленно, кратчево заполняет его сознание. Заставив снежные капли на лице испариться, Мошкин быстро направился в сторону бульваров. Пешком он мог ходить как угодно долго, быстро и с удовольствием. Все его многочисленные психозы и не менее многочисленные комплексы убаюкивались ходьбой. Бульварное кольцо, на котором Мошкин скоро и оказался, было расчищено ровно настолько, чтобы мог пройти один человек. Прохожие то и дело отступали в сторону, пропуская друг друга. Мошкин, как человек вежливый, которому всех было жалко, и дряхлую, не весь зачем вылезшую из дома старушенцию, и длинноволосого студента, и вымытого с младенческой тщательностью пузатого чиновника, оказывался в снегу чаще других. Но одно дело – делать добро по своей воле, и совсем другое, когда тебя вынуждают. Поэтому, когда звероватый, военно-спортивного вида молодой человек каменным плечом без церемоний сбил замешкавшегося Евгешу в сугроб, Мошкин, не задумываясь, заставил его сигарету вспыхнуть и прогореть с такой стремительностью, что она опалила нахалу губы и нос. Даже фильтр не спас. «Моя власть над огнем возрастает. Мне даже не нужно уже задумываться, как. Мне достаточно просто пожелать», — подумал Евгеша с большой радостью. По большому счету, ему, при его скромных потребностях, вполне хватало власти и над водой. Обладать столь сильным умением опасно. Это все равно, что постоянно, день и ночь, держать палец на спусковом крючке автомата, у которого нет даже предохранителя. Никогда не знаешь, когда палец сам собой дернется, и кто в этот момент окажется перед дулом. И еще через минуту, Пропуская молодую женщину, Евгеша заметил, что та с испугом уставилась на его ноги. Мошкин на всякий случай тоже испугался, однако после проведенной инспекции ног обнаружил, что с ногами у него все благополучно. Их количество по-прежнему четное, и ступни смотрят в обычном направлении. Разве только ноги у него возмутительно сухие для человека, который трижды в минуту по пояс зарывается в сугроб. Снег отступал прежде, чем Мошкин его касался. Трусливо жался, образуя вокруг ноги небольшой сантиметровый зазор. Снег — это та же вода, а над водой он полновластный хозяин. В районе Трубной площади, которая теперь превратилась в снежный котлован, Мошкин неожиданно увидел на дереве белое пятно. Прошел еще шагов 20, и пятно мало-помалу образовалось в кота. Само по себе это событие не содержало ничего особенно невероятного. Кот, ну и кот. В Красную книгу коты пока не занесены. Другое дело, что кот был уж больно знакомым. В том, с каким невероятным презрением ко всему, что не входило в его, кота, непосредственные интересы, все тот же пресловутый треугольник «кошечки, драки, еда», он лежал на ветке, и наблюдалось нечто уникально узнаваемое. По мере того, как Мошкин подходил, его зрение открывало все новые детали. Странный и нетипичный излом на спине, который вполне мог быть крыльями, отсутствующее ухо, красные глаза без век. Депресняк, понял Мошкин ровно на 5 секунд позже, чем это сделал бы на его месте кто-нибудь другой. Из пасти у депресняка что-то свешивалось. Приглядевшись, Мошкин понял, что это рыбий скелет.